«Откуда взялись все эти подарки?» — спросила Трикси и покраснела, когда жена священника сурово ответила, что каждая хозяйка пожертвовала на это небольшую сумму. «Вы ведь понимаете, что у нас очень мало денег на благотворительность?» «О, тогда разрешите мне помочь. Уверена, что если бы профессор был здесь...» «Он здесь», — прозвучал позади нее голос Крина. Когда Трикси радостно обернулась, он сказал: «Простите, госпожа Кран, дверь была открыта». Он поцеловал Трикси в щеку и произнес: «Видишь, я вернулся немного раньше, чем рассчитывал». Потом пожал руку госпоже Кран. «Рад, что моя жена принимает участие в приготовлениях ко дню святого Николая, но, простите, сейчас я должен увезти ее домой. Так получилось, что я приехал раньше, чем ожидал». В машине он заметил: «Это Кран чем-то напоминает дракона». «Да, я заметила. Ты не позвонил?» Его голос звучал расстроенно. «Извини, я совсем забыл. Я испортил тебе день?» Она повернула к нему счастливое лицо. «О, нет, я так рада, что ты вернулся». Они вошли в дом, и когда Трикси собралась подняться наверх, чтобы переодеться в домашнее, он нетерпеливо сказал: «Погоди, Беатрис, попьем кофе в гостиной, ладно?» Потом, уже сидя у огня, с весело помахивающим хвостом Самсоном в ногах, он поинтересовался: «Тебе не было одиноко?» Интересно, какова бы была его реакция, если бы она сказала ему, что считала минуты до его приезда? «Не очень. У меня уже был один урок голландского. В компании Самсона не приходилось скучать. Я выходила на прогулки, работала в яслях». Она замолчала, наливая кофе. «Сегодня утром, когда я вернулась с работы, здесь ждал Андре. Он сказал, что приехал на ланч и хотел вытащить меня на прогулку на машине, но, конечно, я не смогла, потому что уже обещала помочь госпоже Кран. Я пригласила его остаться на ланч, но он вдруг вспомнил, что в час к нему должен прийти клиент, и уехал. Я сообщила, что ты в Брюсселе, и...» Тут она осеклась. Профессор спросил: «И что, Беатрис?» «Надеюсь, ты не рассердишься. Я сказала, что ты возвращаешься сегодня». Он безмятежно спросил: «Почему?» «Просто он пообещал, что вернется как-нибудь и повезет меня кататься». Она прямо посмотрела на него. «Я понимаю, что он твой кузин, но, кажется, он думает, что я нуждаюсь в компании», и поспешно прибавила: «Хотя он очень добрый и дружелюбен». Последнее замечание профессор проигнорировал. «А ты правда нуждаешься в компании, Беатрис?» «Я? О, нет. Я как раз собиралась пить кофе с госпожой Ван Влит и встретиться с некоторыми дамами, которые были на званом ужине». Тут к ней на колени залез Перси, и она принялась его гладить. «Но если ты хочешь, чтобы я занялась прямыми обязанностями...» «Дорогая Беатрис, я не хотел бы нарушать твои планы, но должен напомнить тебе, что через 5 дней мы возвращаемся в Англию». Он поставил чашку на стол. «В Тимати меня ждут дела. Миссис Грей назначила несколько встреч. Рождество проведем там. Кстати, позвонишь своей тете. Если помнишь, она намекала, что мы можем как-нибудь пообедать с ними». «Хорошо, так я и сделаю», — согласилась она тихо, не ожидая такого поворота событий. «А завтра ты будешь дома?» «Боюсь, что нет, хотя постараюсь вернуться пораньше». «Тебе тут звонили, интересовались, когда ты вернешься, но я говорила, что не знаю. Единственное приглашение, которое я приняла для нас обоих, — это день рождения через 3 дня». «Ах да, а что ты собираешься делать завтра?» «Ну, завтра мне не нужно в ясли, но я обещала помочь украшать площадь ко дню святого Николая. А днем к нам кое-кто придет на чай. Не беспокойся, к тому времени, когда ты вернешься, гости уже уйдут». Он тяжело поднялся, и Трикси заметила, как он устал. «Пойду запишу кое-что», — сказал он. «Скажешь Ребе, чтобы не беспокоил меня».